Нож в чужой крови. С конца XIX века германоязычная Центральная Европа казалась научным центром мира. В немецких университетах учились такие гении, как Альберт Эйнштейн, Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер, чьи открытия в сфере ядерных реакций и квантовой механики изменили мир. Но летом 1914 года атмосфера в Германии переменилась. Художники и писатели, университетские профессора и священники обеспечили воюющую страну необходимыми лозунгами. Классик социологии Макс Вебер назвал войну великой и чудесной. Писатель, будущий лауреат Нобелевской премии Томас Манн, увидел в войне так называемое очищение человечества. Экономист и историк Вернер Зомбарт окрестил немцев избранным народом. Художник-экспрессионист Франц Марк добровольцем в лейтенантских погонах отправился на фронт, потому что верил: война оздоровит больную Европу. Писал матери в ноябре 1914 года: «Если бы я остался дома, то чувствовал бы себя подавленным, больным. А здесь я могу все увидеть воочию». В германском искусстве и литературе экспрессионизм был очень заметен. Его поклонники горячо поддержали Первую мировую, надеясь, что она покончит со старым порядком. Но они очень быстро разочаровались. В марте 1916 года художник Франц Марк был смертельно ранен осколком гранаты под Верденом. Никогда эпоха не была так охвачена отчаянием, ужасом, вспоминал критик Герман Барр. Никогда человек не был столь мал, никогда не был он столь обеспокоен, никогда радость не была столь далека, а свобода столь мертва. И вот раздается вопль отчаяния. Человек вопиет о душе. Единый крик поднимается из нашего времени, и искусство тоже вопиет во тьме. Зовет на помощь, призывает дух. Это экспрессионизм. Через несколько лет нацисты назовут экспрессионизм дегенеративным искусством. Лучше чужая кровь на лезвии твоего ножа, чем чужой нож в твоей крови. Эта фраза принадлежит немецкому писателю Герману Лёнсу, который в 1914 году пошел добровольцем на фронт. Он был широко известным так называемым патриотическим писателем, восторгался старыми добрыми временами, патриархальностью сельской жизни. Он написал роман «Вервольф», один из героев которого говорит: «Настоящий немец убивает разбойника раньше, чем тот успевает поднять руку». Лёнс погиб в первом же бою в сентябре 1914 года. Его поклонники-нацисты использовали название романа «Вервольф» для создания в конце Второй мировой подпольной организации, которая должна была действовать в тылу наступающих войск союзников, отравлять продовольствие и колодцы, совершать диверсии на транспорте. Но объявленная Гитлером партизанская война даже не началась. А вот создателя теории относительности, которая изменила современную физику, Альберта Эйнштейна, потрясло обращение немецких ученых, призыв к культурному миру, в котором кайзера называли знаменосцем мира, и поддерживалась война Германии против монголов и негров. Альберт Эйнштейн член Прусской академии наук, писал об этом всплеске псевдопатриотизма. Европа, обезумев, совершила что-то невероятное. Такие времена показывают, к сколь жалкой породе животных мы принадлежим. Я испытываю смешанное чувство сострадания и отвращения. Роза Люксембург, одна из видных деятелей социал-демократии, возмущалась бездействием интернационала, вялостью рабочего класса. Писала: «Постыдное банкротство интернационала неоправимо». Она считала, что после войны придется разобраться с так называемыми предателями. Летом 1914 года ни одна сколько-нибудь заметная сила не возразила против начала Первой мировой войны. Даже влиятельная партия немецких социал-демократов, считавшихся противниками военных конфликтов, имела значение то, что война началась с России, а царский режим в Европе устойчиво ассоциировался с казаками, погромами и подавлением рабочего движения. 4 августа депутаты Рейхстага от социал-демократической партии Германии, которые еще несколько дней назад устраивали антивоенные митинги, полностью поддержали кайзера и вместе с другими фракциями проголосовали за предоставление правительству военных кредитов. Слово предоставили депутату Гуго Гаазе от социал-демократической фракции. Империалистическая политика привела к роковым для Европы последствиям. Ответственность падает на тех, кто проводил эту политику. Нашей вины здесь нет. Мы стоим перед неумолимым фактом войны. Нам грозят ужасы вражеского нашествия. В случае победы русского деспотизма, запятнавшего себя кровью лучших сынов своей страны, наш свободный народ может потерять многое, если не все. Мы должны подкрепить делами наши слова о том, что в минуту опасности мы не бросим нашу родину на произвол судьбы. При этом наши действия не противоречат принципам интернационализма, всегда признававшего право каждого народа на национальную независимость и на самозащиту. Мы надеемся, что жестокие страдания военного времени вызовут у миллионов людей нового поколения отвращение к войне, и они проникнутся идеями социализма и мира. Руководствуясь этими принципами, мы голосуем за военные кредиты. Социал-демократы поддержали то, что именовалось гражданским миром, а в реальности было добровольным отказом от политической борьбы и партийной деятельности. Роза Люксембург протестовала против войны. В марте 1915 года ее арестовали. Через год Красную Розу, как ее тогда именовали, выпустили и опять арестовали. Ее выпустили 8 ноября 1918 года, и она бросилась помогать созданию коммунистической партии. А в январе 1919 года ультраправые расквитались и с Розой Люксембург, и с руководителем компартии Карлом Либкнехтом, который с балкона дворца Гогенцоллернов в Берлине объявил о начале революции в Германии. Через 2 часа после того, как социал-демократ Филипп Шейдеман провозгласил создание республики. Вожди немецкой компартии были непреклонными людьми, готовыми сражаться и умереть за свои принципы. В названии своей последней передовой статьи для партийной газеты Либкнехт вынес слова из письма Люксембург, написанного в тюремной камере. «Несмотря ни на что». 15 января Розу Люксембург и Карла Либкнехта схватили, привезли в отель «Эден» на Нюрнбергштрассе, где пытали и допрашивали. Потом отвезли в парк Тиргартен и убили. Как выразился один знаменитый историк, это был последний успех династии Гогенцоллернов и первая удача нацистов. Тело Либкнехта нашли и доставили в городской морг. Люксембург застрелили, к ее рукам и ногам проволокой привязали груз и сбросили в канал. Тело вытащили из воды только через 5 месяцев. Похоронили на берлинском кладбище Фридрихсвальде, установили памятник. В 1935 году нацисты разорили могилы Люксембург и Либкнехта, их останки бесследно исчезли. Роза Люксембург, ее стойкая, но глубоко продуманная и обоснованная позиция и по сей день вызывают восхищение. В 1985 году посвященный ей фильм немецкого режиссера Маргарет фон Тротты завоевал приз на фестивале в Каннах. Выдающийся композитор Арнольд Шонберг создал атональную музыку и новый метод композиции додекафонию, сильно повлиявшую на классическую музыку 20-го столетия и музыкальную эстетику. Он воевал в австрийской армии, воспринимал войну против Франции на свой лад, как продолжение борьбы в искусстве против композиторов, не принимавших новой музыки. Шонберг уверенно писал: «Мы их заставим уважать немецкий дух и поклоняться немецким богам. Патриотизм и военное прошлое ему не помогли». После прихода нацистов к власти композитор уехал в США. Шонберг изумленно писал: «После войны среди моих учеников-арийцев не оказалось ни одного фронтовика. Они отсиделись дома, а почти все евреи воевали и имели ранения».